Книга третья. Моя душа и моя плоть. Глава первая. Она пробудилась от дремоты в жаркий влажный полдень, характерный для Миссури. Мысли вращались медленно. Ее взгляд устремился на неподвижные деревья за окном. Стоял нестерпимый, изнуряющий зной. Она надеялась, что это не предвещает бури. Мэри вспомнила, как при ее отъезде из Спрингфилда порыв грозы смел верхний ряд кирпичей с еще недостроенного правительственного здания, когда она ожидала дилижанс около таверны Глоб. С трехлетнего возраста Мэри боялась грома. Матушка Салли уверяла ее, будто это голос дьявола, яростно рычащего на людей за их проступки. Рядом на другой кровати ворочалась Энн. На ее лице с острым подбородком блуждала робкая улыбка. Мэри хихикнула, вспомнив услышанный накануне рассказ ее дяди, судьи Дэвида Тодда, о том, как он заснул в кресле во время затянувшейся речи адвоката. Неожиданно очнувшись, он воскликнул: «Мистер клерк, потребуйте, чтобы Дэвид Тодд выплатил штраф в $10 за неуважение. Я поломаю эту привычку засыпать днем или же разгоню суд». Энн уселась на постели, от сонливости не осталось и следа. «Что тебя так забавляет, Мэри?» Она рассказала Энн и добавила: «Мистеру Линкольну придется по вкусу эта шутка. Он включит ее в свой набор». Энн посмотрела на нее внимательным взглядом. «Тебе нравится мистер Линкольн, верно?» «Да». «Больше, чем другие?» «Не знаю, может быть». Сердце Мэри учащенно билось. «Вспоминаю его. Он, конечно...» Она заколебалась, немного растерявшись в подборе нужного слова. «Выдающийся». «Конечно, он не красавец», — заметила Мэри. «Но может стать великим президентом». Энн соскочила с кровати. На ее лбу пролегли складки. «Ты, разумеется, не выйдешь замуж из-за этого». «Почему тогда ты выйдешь замуж за своего поклонника?» Мэри была сердита на себя за продолжение разговора. Энн вспыхнула. «Я выйду за него, потому что люблю его. Какая может быть другая причина?» «Образ жизни». Она была рада, услышав, что дядюшка Дэвид зовет их. «Давай лучше спустимся вниз». Дядюшка Дэвид был самым сердечным человеком из всех Тоддов. Солидный, в то же время охотно вступающий в разговор, он много работал, любил поесть и выпить, спал как убитый. И при этом у него оставалось энергии на множество дел, в частности, на составление генеалогии Тоддов. После того, как тарелки были убраны, а в центре стола водружена большая лампа, он разложил таблицы, сдвинув на широкий нос свои очки, и пухлым пальцем показал Мэри на извилистые древа ее предшественников. В 1679 году о них заговорили в Шотландии, а в 1720 году они впервые поселились в Пенсильвании. «В твоей родословной, Мэри, немало хороших бойцов. Твои предки из шотландского национального конвента 1638 года сражались против герцога Монмаута и английской церкви. Твой дед был в боях рядом с генералом Вашингтоном, а твои дядья сражались вместе с Джорджем Роджерсом Кларком, не говоря уже о всех молодых парнях, участвовавших в войнах против индейцев и в войне 1812 года. Но в нашей семье были не только вояки. На ее счету первый губернатор Иллинойса, губернатор территории Мичиган, еще один губернатор Пенсильвании. Среди нас было немало мирных деятелей и самых видных в свои дни священнослужителей, воспитателей, сенаторов, судей. Пока бурчал ее дядя, Мэри мысленно вспоминала болезненное молчание, которое наступило, когда она спросила Авраама Линкольна относительно его родословной. Он сказал вкратце о Линкольнах, хотя они явно не имели для него значения. Это были квакеры, переехавшие из Пенсильвании в Виргинию, а затем на запад в Кентукки. Когда же речь зашла о семье его матери, он сидел в кресле, склонив голову, и задумчиво молчал, а затем хрипло сказал: «Они выходцы из неприметных семейств Виргинии. Я бы сказал, второсортных семейств». Она поймала себя на мысли: «Я веду себя как школьница. О чем бы мы ни говорили, я примеряю все это к мистеру Линкольну. По какому праву он стал для меня своего рода эталоном? И почему Элиза Фрэнсис рассказала ей, что в Нью-Салеме он дружил с благополучными и серьезными замужними женщинами, с миссис Боулинг Грин, помогавшей ему во время неприятностей, с миссис Джек Армстронг, гладившей ему рубашки и штопавшей штаны?» «Время одеваться для бала, Мэри», — сказала Энн, прервав ее грезы. Девушки поспешили в свою спальню в незатейливом двухэтажном деревянном доме. Мэри заявила, что задержится ненадолго, но в Колумбии, оживленном центре округа и производства табака, думали иначе. Каждый полдень устраивались чаи, вечерами ужины, а сейчас четвертый бал за неделю в ее честь, поскольку дядюшка распустил слухи, что она заключила свой брачный союз в Миссури. Около нее крутилось полдюжины молодых людей, недавно прибывших в штат и искавших себе партнерш. На обеих девушках были платья из белого батиста. В 8 часов их доставили к кирпичному дому в конце Бродвея. 4 комнаты на первом этаже и 2 зала были отведены для вечеринки и танцев. Музыканты исполняли традиционные групповые виргинские танцы, но в более быстром темпе, чем привыкла Мэри. После каждого котельона она чувствовала себя уставшей. Ее партнером на этой вечеринке был внук Патрика Генри, явно избранный дядюшкой Дэвидом на роль ее мужа. В день приезда Мэри Дэвид сказал ей: «Молодой Генри – приятный человек и прекрасный адвокат. Честно говоря, думаю, что он превосходит талантом своих предков, Мэри. И я думаю, что ты должна выйти замуж за юриста. У тебя подходящая голова для политики». «Да ну, дядюшка Дэвид», — дразнила его Мэри, — «что случилось с тем дантистом, которого вы мне приглядели? Я рассчитывала на него». «Идиот! Он отказался подождать. Женился на прошлой неделе». «Но не волнуйся, Мэри, у меня дюжина прекрасных предложений, выставленных на осмотр, подобно ночным рубашкам, сохнущим на бельевой веревке». Мистер Генри, несомненно, влюбился. После одного танца Мэри воскликнула: «Не могу войти в ритм, с которым вы исполняете ваши круговые танцы. Когда вернусь в Спрингфилд, мисс Мэри, я просто не выношу упоминания о вашем возвращении. Вам не нравится Миссури?» Как могла бы она сказать ему, этому приятному человеку с рыжей, почти огненной шевелюрой и глазами на выкате, что ей не хочется вновь оказаться в рабовладельческом штате, что, пожив на свободе, она не может спокойно смотреть на рабов, работающих на табачных плантациях, и на жалкие хижины, ведь это возвращало ее в прошлое. Она вместе с Энн ушла с вечеринки в 2 часа ночи, а затем ожидала в темной прихожей, пока ее двоюродная сестра прощалась со своим ухажером. Девушки сбросили бесчисленные нижние юбки, расчесали волосы, умылись холодной водой с бостонским мылом. Энн увлеклась романтической балладой. «Как чудесно любить и быть любимой, Мэри! Не могу представить, как кто-то может прожить без этого». Несмотря на возвышенность ее чувства, Энн заснула, едва коснувшись подушки. Мэри же не могла заснуть. Действительно, почему кто-то думает прожить без любви? Разумеется, она не желала бы этого для себя. В школе мадам Ментель она наблюдала, как ее подружки влюблялись, а она была решительной противницей такой романтики. У нее есть лишь одна жизнь, и, следовательно, одна любовь. Она намерена использовать их хорошо и разумно. Это вовсе не значит, что она не сможет так же нежно и горячо любить, как ее более сентиментальные подруги. Она никогда не отдаст руку тому, кому не лежит ее сердце. Но кому лежит ее сердце? Ни на один момент музыка и веселость жизнелюбивой Колумбии не вытесняли Авраама. Она поражалась тому, как он крепко держит ее. «Люблю ли я его?» — спрашивала она себя. Не было любви с первого взгляда. Даже после 15-го взгляда ее чувства созревали медленно. Почему? За что она должна любить Авраама? За его честность? Многие честны, почти все, кого она знала. За его простоту? Она не имеет значения сама по себе. Многие простые люди скучны. За его смелость? Обычные качества в приграничных штатах. Им обладает Стефан Дуглас, как и Авраам Линкольн. За физическую силу? Грубияны также обычно сильны. За духовную силу? Не в принятом смысле, ибо он посещал церковь не более дюжины раз. За остроумие? Некоторые из его шуток хороши, хотя зачастую они имеют характер шуток таверны. За глубину мышления? У него мало образования или систематической подготовки. За обаяние, блеск, магнетизм? В Спрингфилде и в Лексингтоне можно найти десятки, сотни мужчин, способных превзойти его в очаровании и других подобных качествах. За умение противостоять коррупции? Вероятно, но у него не было исчерпывающей возможности доказать это. За скромность? Боже мой, у него более чем достаточно возможности доказать это. Какими бы ни были качества Авраама, ни одна другая молодая леди не заметила их. Однако в нем было нечто бесспорное. Это заметили парни из Кларис Гроу. Это признали новобранцы войны против Черного Сокола. Ее кузен Джон Стюарт заметил это. Лидерство? Что это такое? Умение обращаться, согласовывать, улаживать, проверять? На лидерство претендуют многие, в том числе те, кому следовало бы находиться в последних рядах. Лежа спокойно и рассматривая отблеск луны на листьях платанов и берез, она задавала себе самый трудный вопрос. Любит ли ее Авраам? Если я полюблю, то ответит ли мне он взаимностью? Он был мужчиной, боявшимся любви. Он сказал однажды: «Любовь разрушает». Но все это было в прошлом. Он зовет ее Молли, выражая свою привязанность. Уставший, опечаленный или обескураженный, он ищет ее общество. Ему нравится быть с ней. Он восхищается ее речью, ее рассуждениями. Верно, что он исчезает на несколько дней, а когда она уезжала из Спрингфилда, сказал, что ему будет не хватать ее. И вместе с тем от него не было писем, и лишь приветствие, нацарапанное на экземпляре присланного им старого солдата. И все же за прошедшие месяцы она узнала многое о нем. Он не навещал ни одну молодую женщину в Спрингфилде, танцевал только с ней, с Мэри, и, признаваясь, что не хотел бы покидать мир, не сделав его лучшим для жизни, он раскрывал перед ней свои сокровенные мысли. Она должна тщательно оценить и себя, и Авраама.